Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Всем нам знакомы с детства сакраментальные фразы вроде «Здесь будет город заложен» и подобающие моменту пафосно указывающие жесты великих мужей, наделенных правом основывать новые города. А вот в северо-западной Африке, в далекой стране Магриб, теперь это Марокко, в 7 веке нашей эры один арабский святой именем Идрис I взял мотыгу из серебра и золота и собственноручно очертил ею границы будущего города, новой столицы. В память о драгоценном градообразующем орудии город назвали Фес, в переводе на русский «мотыга», или, если хотите, «Матышск». Речистые средневековые географы звали Фес африканскими Афинами, величавой и таинственной столицей Магриба, в укромных уголках, тесных улочках и пышных дворцах которой скрыты великие предания древности. Мне кажется, что предания эти живут тут до сих пор. По крайней мере, все эти переулки, закоулки, тупички, мечети, мавзолеи и дворцы, на мой взгляд, никак со времен Средневековья не изменились. Кстати, запахи тут тоже вполне себе средневековые. Наверное, в Фесе самые узкие улицы на свете. Проходя по ним, плечами невольно обтираешь охру со стен. И все улицы безымянные. А если учесть, что их тут круглым счетом 10 тысяч, то заблудиться легче легкого. Такси и вообще автомобильного движения в Фесе, разумеется, нет. И если вы заказали номер в какой-нибудь центральной гостинице, вас встретят у городских ворот сотрудники отеля в длинных белых или бежевых одеждах, в остроносых кожаных сабы со смешным названием «бабуши». Они водрузят ваши рюкзаки и чемоданы на спину печального ослика. И маленьким забавным караваном вы неспешно пойдете вглубь древней каменной паутины. Навстречу великим преданием прошлого. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.